и ее подруга тоже. Но они ничего не слышали и не видели, и примчались в сад, когда там все свершилось. Они были в ажиотаже праздника. Гремела музыка, говорили тосты, и они ничего не заметили. В общем, ерунда, да и только. Интересно, что там Валерка с этим сынком? А что? Избил этого хмыря и все дела. Петр, может, и убил бы. А вот Сандрик... Петр внутренне истово поблагодарил судьбу. Поймали они таки его, но уже мертвым. Как он проник? Ну, сын. А что она, мамаша, не догадывалась, кто ее сынок? Наверное, нет. Она там, в заграницах, плевать на него хотела. Вот и вышел из него знаменитый киллер, которого они все скопом искали и нашли только сегодня. Петр посмотрел на Игоря. Старика жаль, хороший старик. А старик не знал, за что ухватиться. Петр явно что-то узнал от баб. Они ведь были один на один, и что те несли, Петр ни за что не скажет. В этот момент вошли второй и Алька. Алька был вроде бы и ничего, но мрачен, а второй, он представился, Валерий Сергеевич, невозмутим и даже будто весел. А Игорь был как запеленутый младенец, к тому же с залепленным ртом. Что он мог спросить у Альки при них? Да ничего. И Алька ничего не скажет. Уедут эти двое молодых, Петр и Валера, и закрутится дельце. И даже если Алька выйдет сухим из воды, карьере его конец. Карьере, которая и не начиналась, грустно усмехнулся Игорь. И Наташиной тоже. И никто уже тогда за Альку не породеет. Обидно? Алиса ему сказала о предложении Наташи. Теперь шиш. Конечно, он может позвонить своему старому другу, еще действующему в близкой области. Но тот побоится явно приказывать, особо если другое ведомство возьмется и снизу и сверху за дельце, пахнущее всеми помойками для кого-то и всеми цветами для других. Алик присел за стол, кивнул Валерию Сергеевичу. «Садись, перекуси, выпей. Сколько уже на холодухе мотаешься?» Валерий присел, скинув пальто. Игорь видел, как они обменялись какими-то очень живыми и вроде бы даже радостными взглядами. «Что это? Почему? Много узнали? Интересного?» Он предложил всем выпить, закусить и немного расслабиться, что все и сделали. Теперь он должен удалить отсюда Альку, потому что кое-что Игорь все же попытается сделать. И когда Алька, выпив водки, посмотрел на него чисто случайно, Игорь мгновенно указал ему глазами на дверь, уже не думая, видят или не видят это молодые Петр и Валера. Алька, слава богу, понял. Выпил еще стопарик, заел чем-то, закурил и сказал. «Ребята, вы меня простите, но с ног валюсь. Пойду минутку передохну, прилягу. Понадоблюсь, будите, встану как новенький. Мне надо немного. 15 минут и все дела». Ребята кивнули понимающе, и Алька ушел. Игорь почувствовал себя свободнее. Сейчас он должен сделать последний марш-бросок. Он налил водки в рюмки, приподнял свой бокал и сказал: «За вас, ребята, за вашу работу, которое, я знаю,